Глава 19. Рождение и смерть Вселенной. Нечасто ученые попадают благодаря выдвинутой ими теории на первые полосы газет. Но именно это произошло осенью 1965 года с английским астрономом Фредом Хойлом. Ученый отказался от идеи непрерывного творения, который отдал столько сил и лет своей жизни. А вынудили его к этому шагу объекты, отстоящие от Земли на 80 миллиардов триллионов километров пространства и 10 миллиардов лет времени. Кажется, далековато, но это надо было сделать ради разрешения самого грандиозного противостояния теории за всю историю науки. Предмет этих теорий не более не менее, как само зарождение и смерть нашей Вселенной, или, напротив, их отсутствие. Все началось полвека назад, когда астрономы еще очень мало знали о Вселенной, лежащей за пределами нашей галактики Млечный Путь, линзообразного скопления из 130 миллиардов звезд диаметром в 100 тысяч световых лет. Периодически на небе можно заметить далекие слабосветящиеся облачка, которые, как уже тогда подозревали астрономы, могут представлять собой другие скопления звезд, другие галактики. Расстояние до них может составлять миллионы световых лет. Каждый световой год — это приблизительно 10 триллионов километров. Свет от этих галактик, как и от любых других светящихся небесных тел, можно собрать с помощью телескопов, а затем разложить на радугу спектр, содержащую определенное количество темных линий. Причиной появления каждой темной линии является определенный химический элемент, и каждый из них занимает в спектре определенное место, если источник света неподвижен относительно нас. Если источник света удаляется от нас, все эти линии окажутся сдвинутыми по направлению к красной части спектра. И чем больше скорость отдаления, тем сильнее этот красный сдвиг. Если же источник света, наоборот, приближается к нам, то линии сдвинутся в противоположном направлении к фиолетовой части спектра. И такой сдвиг тоже называется фиолетовым. В 1912 году американский астроном Веста Мелвин Слайфер начал собирать свет с различных галактик, желая измерить сдвиг темных линий в каждом случае. Он исходил из предположения, что примерно в половине случаев сдвиг должен оказаться красным, а в половине — фиолетовым. То есть половина галактик от нас отдаляется, а половина приближается. На самом деле все оказалось не так. К изумлению Слайфера, фиолетовые смещения проявили только несколько самых близких к нам галактик. Все остальные проявляли красные смещения. К 1917 году он обнаружил 13 отдаляющихся от нас галактик и только 2 приближающиеся к нам. Более того, красное смещение имело неожиданно большое значение. Красные смещения отдельных звезд в нашей галактике свидетельствовало, как правило, об отдалении от Земли со скоростями порядка менее сотни километров в секунду, а красные смещения галактик, обнаруженные Слайфером, позволяло сделать вывод о разбегании галактик со скоростями до 600 километров в секунду. За ту же задачу взялись и другие. Еще один американский астроном Милтон Хьюмасон провел следующий эксперимент. Он подставлял под слабый свет далеких галактик фотографическую пластинку несколько ночей подряд. И слабые действия лучей накапливалось до такой степени, чтобы на пленке наконец отпечатался более-менее заметный спектр. Таким образом, он сумел измерить движение самых дальних галактик. И оказалось, что все они без исключения разбегаются от нас. И чем слабее свет от галактики, а значит, предположительно, и расстояние от нее до Земли, тем больше оказывалось значение красного сдвига. К 1930 году Хьюмасон подсчитал скорость разбегания галактик, и в некоторых случаях цифры доходили до 40 тысяч километров в секунду, более 1/8 скорости света. Уже в конце 1920-х годов американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл подвел черту под всеми полученными наблюдениями и вывел закон, известный нам ныне как закон Хаббла. Он гласит, что далекие галактики отдаляются от нас со скоростью, пропорциональной расстоянию от них до Земли. Согласно современным воззрениям, на расстоянии около 12,5 миллиардов световых лет эта скорость достигает скорости света. Если галактика удаляется от нас со скоростью света, то испускаемый ею свет никогда не сможет нас достичь. А значит, невозможно создать такой прибор, который позволил бы нам узнать о существовании этой галактики. Мы не можем ни увидеть ее света, ни получить субатомные частицы из нее, ни даже определить ее гравитационное поле. Соответственно, расстояние в 12,5 миллиарда световых лет представляет собой конец наблюдаемой Вселенной. Существует ли что-либо за этим порогом или нет? Так или иначе, это что-то никак не способно ни повлиять на нас, ни вообще обнаружить свое существование. Итак, вот что представляет собой наша Вселенная. Огромный пространственный шар, испещренный галактиками, в центре которого находимся мы сами, и границы которого отстоят от нас на 12,5 миллиарда световых лет в любом направлении. Немного странно для научномыслящего ума звучит мысль о том, что мы находимся в центре Вселенной, и все галактики разбегаются прочь от нас. В конце концов, что в нас такого? Разумеется, ничего. И не стоит удивляться. Общую теорию относительности Эйнштейна, провозглашенную им в 1916 году, можно применить и к модели расширяющейся Вселенной. По мере ее расширения, содержащиеся в ней галактики разбегаются по все более увеличивающемуся объему пространства. Сами же галактики не рассеиваются, поскольку удерживаются воедино благодаря собственной гравитации. Каждая галактика все больше и больше отдаляется от других. В такой расширяющейся Вселенной наблюдателю из любой галактики будет казаться, что все остальные галактики разбегаются прочь от него, за исключением, возможно, одной-двух ближайших, которые могут входить в тот же блок галактик, что и его собственная. Более того, с точки зрения наблюдателя из любой галактики, в расширяющейся Вселенной будет казаться, что скорость, с которой от него разбегаются другие галактики, прямо пропорциональна расстоянию до них. Соответственно, неважно, откуда смотреть. Вселенная отовсюду будет выглядеть одинаково. Это называется космологическим принципом. Наука об устройстве Вселенной в целом называется космология. Разбегание галактик могло бы представлять собой некое просто присущее пространству свойство, но в 1927 году бельгийский астроном Жорж Эдуард Леметр выдвинул физическое объяснение этому феномену. По его гипотезе, Вселенная расширяется вследствие некоего огромнейшей силы взрыва, произошедшего миллиарды лет назад. Изначально, по версии Леметра, вся материя во Вселенной была сжата в некое твердое тело с крайне высокой плотностью – космическое яйцо. Оно по каким-то причинам взорвалось и разлетелось на части, которые к сегодняшнему моменту приняли форму современных галактик. Под действием того самого первоначального взрыва галактики до сих пор разлетаются прочь друг от друга, и вот мы имеем Вселенную, которая расширяется. С 1927 года многие приняли эту теорию на вооружение и разработали во всех подробностях. Самым, наверное, ярым сторонником этой теории стал американский физик русского происхождения Джордж Гамов. Эта теория получила название «теория большого взрыва», и она описывает Вселенную, в которой со временем происходят радикальнейшие изменения. Сначала, 10-15 миллиардов лет назад, как считают сейчас астрономы, Вселенная представляла собой лишь шар из сверхплотной материи. Этот шар превратился во взорвавшуюся массу из раскаленных частей, находящихся пока что очень близко друг к другу. Со временем эти части остыли, рассеялись в пространстве, превратились в звезды и галактики и продолжают разбегаться и по сей день. Сейчас между этими частями уже лежит расстояние в миллионы световых лет, и со временем они становятся все дальше друг от друга. Астрономов теория Большого Взрыва, рисующая столь изменчивую Вселенную, не устроила. Троим из них, англичанам, Герману Бонти, Томасу Голду и Фреду Хойлу в 1948 году пришла в голову мысль, что космологический принцип, по которому схема Вселенной для всех наблюдателей является одной и той же, следует признать неполным, если он относится только к наблюдателям из разных точек пространства, и что следует распространить его на наблюдателей из разных моментов времени. Дополнив соответствующим образом космологический принцип, они назвали его совершенным космологическим принципом. По версии этих ученых, Вселенная в целом со временем не претерпевает никаких перемен, оставаясь неизменной на протяжении целых эпох. Правда, факта расширения Вселенной они отрицать не стали. В их модели Вселенной галактики тоже разбегались. Ради сохранности своего расширенного принципа Бонди, Голд и Хойл предположили, что по мере расширения Вселенной и разбегания галактик происходит крайне медленное непрерывное творение новой материи. Настолько медленные, что самые чувствительные наши приборы не в состоянии этого зафиксировать. К тому моменту, как расстояние между двумя разбегающимися галактиками удваивается в результате расширения пространства, в промежутке между ними успевает появиться достаточно материи, чтобы из нее могла образоваться новая галактика. Таким образом, несмотря на вечное расширение Вселенной, расстояние между ближайшими галактиками всегда остается одним и тем же, поскольку в наблюдаемой области Вселенной новые галактики образовываются с той же скоростью, с какой старые скрываются за ее пределами. Таким образом, внешне Вселенная всегда выглядела и будет выглядеть одинаково. Обе теории и большого взрыва, и непрерывного творения по-своему красивы, и у каждой из них имеются свои сторонники, которых возглавляют, соответственно, Джордж Гамов и Фред Хойл. Даже вне астрономической среды бушуют эмоции на этот счет. Одним нравится представлять себе зрелище колоссального взрыва в стиле «Да будет свет». Другим импонирует аскетическая картина Вселенной без начала и конца, постоянно меняющаяся и одновременно с этим неизменной. Так какая же из теорий верна? Можно ли это как-то установить? Конечно, если бы существовала астрономическая машина времени, проверить истинность обеих теорий было бы просто. Для этого нужно было бы всего лишь отправиться на миллиард лет назад или вперед и быстренько взглянуть на Вселенную. Если она будет выглядеть примерно так же, как и сейчас, то непрерывное творение кажется более правдоподобным. Если же ее облик будет принципиально отличаться от сегодняшнего, то правильно будет принять теорию Большого Взрыва. И некоторым образом у астрономов такая машина времени есть. Дело в том, что свет, как и любое другое излучение, не может двигаться быстрее, чем 299 800 км в секунду. По нашим земным меркам это очень быстро. Но в масштабах целой Вселенной это черепашьи темпы. Свет от далеких галактик, которые мы видим, добирался к нам миллиарды лет. Это значит, что, глядя на далекие галактики, мы видим их такими, какими они были миллиард или более лет назад. Поэтому надо понять только одно. Похоже ли то, что мы видим далеко-далеко, на то, что мы видим вокруг себя? Если далекие галактики выглядят такими же, как соседние с нами, без каких-либо принципиальных отличий, то значит о Большом Взрыве, который подразумевает изменяющуюся Вселенную, можно забыть. Если же они сильно отличаются от соседних, настолько, что ясно заметны изменения, происходящие со временем, то забыть можно уже о непрерывном творении, которое подразумевает отсутствие принципиальных изменений. Но на практике это не так просто. Разглядеть что-то, расположенное от нас за миллионы световых лет, крайне сложно. Оттуда до нас доходят лишь скудные частицы размытого света. Если эти далекие галактики чем-то и отличаются от нашей, то мы, скорее всего, не сможем заметить этих отличий. Для того, чтобы отличия были заметны, они должны быть огромными и очень принципиальными. До 1950 года никаких таких отличий отметить не удавалось. Но вот была разработана новая технология и появился новый инструмент, позволяющий еще дальше проникнуть в глубины космоса. В 1931 году американский радиоинженер Карл Янский занимался решением одной совершенно не имеющей никакого отношения к астрономии задачи. связаны с расчетами статических помех радиопереговоров. Среди источников помех он обнаружил один, происхождение которого оставалось неясным. Янский предположил, что помехи приходят извне, из открытого космоса. В то время его открытие не вызвало интереса, в первую очередь потому, что ему не нашлось очевидного практического применения. Космические радиоволны оказались очень короткими и достаточно чувствительных устройств, чтобы улавливать эти микроколебания, на тот момент еще не было. Однако позже оказалось, что радары работают именно на такого рода излучение. И после Второй мировой войны в ходе разработки радаров устройства для улавливания коротковолнового радиоизлучения из открытого космоса появились на свет. Так родилась радиоастрономия. И в небеса уставились огромные приемники излучения – радиотелескопы. Были получены радиоволны от Солнца и от нескольких туманоподобных объектов, которые ученые сочли остатками взорвавшихся звезд. Были получены радиоволны даже из центра нашей галактики, скрытого от непосредственного наблюдения с помощью обычного света огромными светопоглощающими пылевыми облаками, расположенными между центром галактики и Солнечной системы. Оказалось, что радиоволны могут проходить сквозь эти облака. К 1950 году на карте небес можно было отметить уже более 1000 различных источников радиоволн. Но лишь немногие из них можно было определить как видимые объекты. Проблема в том, что даже очень короткие радиоволны все же гораздо длиннее световых. А чем длиннее волна, тем более размытый образ она рисует. Найти точный источник слабого далекого радиосигнала не проще, чем разглядеть мелкую картинку через замороженное стекло. В обоих случаях видны только расплывчатые пятна. Тем не менее, один особенно мощный источник радиоволн, получивший название «Лебедь-А», был после долгих терпеливых трудов установлен достаточно точно к 1951 году. В районе, определенном как область этого источника, американский астроном немецкого происхождения Вальтер Бааде обнаружил галактику странной формы. При более подробном рассмотрении оказалось, что это не одна, а две галактики, находящиеся в процессе столкновения. Похоже, именно эта пара, сталкивающихся в 700 миллионов световых лет отсюда галактик, и представляет собой источник обнаруженного астрономами пучка радиоволн. Так впервые стало ясно, что можно обнаруживать радиоволны с огромных расстояний. На самом деле радиогалактики, испускающие такие мощные радиоволны, как Лебедь-А, можно без особых трудов обнаруживать даже с таких расстояний, с каких света доходит слишком мало для самых чувствительных оптических телескопов. Получается, что с помощью радиотелескопов можно проникать гораздо дальше в космос, а значит получать информацию из очень отдаленных эпох прошлого. У астрономов появилась долгожданная возможность. Допустим, что все или почти все источники радиоволн — это отдаленные галактики, подвергающиеся неким катастрофам, например, сталкивающиеся или взрывающиеся, и поэтому испускающие радиоволны в чрезмерно большом количестве. Понятно, что такие катастрофы происходят далеко не с каждой галактикой, но галактик во Вселенной — миллиарды. Так что ничего нет удивительного в том, что несколько тысяч радиогалактик в ней найдется. Этого достаточно. Логично предположить, что чем более размыты радиоволны, тем дальше находится испустившая их галактика. Исходя из этого предположения, родилась идея подсчитать количество радиогалактик на различных расстояниях от Земли. Если верна теория непрерывного творения и Вселенная всегда была одинакова, то и количество катастроф во все времена должно было быть примерно одним и тем же. А значит, радиогалактики должны быть более-менее равномерно распределены по степени удаления от Земли. Если же, напротив, верна теория Большого Взрыва, то в молодые годы Вселенной в ней было и горячее, и теснее, чем сейчас. А значит, и катастрофы случались чаще. Значит, количество радиогалактик должно по мере удаления от Земли не оставаться прежним, а возрастать. Ведь сигналы, получаемые нами с больших расстояний, отправлялись раньше, чем с малых. В середине 1950-х годов английский астроном Мартин Райл тщательно подсчитал источники радиоволн и объявил, что количество их действительно возрастает по мере возрастания расстояния от Земли, что укладывается в положение теории Большого Взрыва. Правда, доклад Райла выглядел не совсем убедительно. Он был основан на данных об обнаружении и измерении очень слабых источников радиоволн. И малейшие ошибки, которые вполне могли произойти, лишали бы основания все выводы Райла. Поэтому сторонники теории непрерывного творения хоть и помрачнели, но не отступились от своих представлений. По мере все более и более точного установления источников радиоволн, некоторые из них начинали привлекать все больше непосредственного внимания. Эти источники оказывались столь малыми, что напрашивался вывод о том, что это скорее не галактики, а отдельные звезды. А если так, то они находятся очень близко. На больших расстояниях отдельных звезд не различить. И выводы Райла ошибочны, поскольку основаны на той предпосылке, что все источники радиоволн — это отдаленные галактики. Так теория непрерывного творения снова обрела право на жизнь. Среди таких компактных источников радиоволн было несколько известных под названиями 3C48, 3C147, 3C196, 3C273 и 3C286. 3C во всех этих названиях означает третий Кембриджский каталог радиозвезд. Этот список составляли Райл с коллегами, а следующие за ним цифры являются порядковым номером звезд в каталоге. Многие пытались установить, какие же именно видимые звезды соответствуют этим 3C. В Америке Алан Сэндидж тщательно обшаривал области расположения радиозвезд с помощью 5-метрового телескопа в обсерватории Маунт Паломар, готовый наброситься на любую подходящую звезду. В Австралии Сэрил Хазард сфокусировал радиотелескоп на 3C273 и стал дожидаться Луны. Как только Луна встала между ним и 3C273, радиосигнал прекратился. Понятно, что это произошло именно в тот момент, когда край Луны оказался непосредственно между ученым и источником сигнала. Таким образом, к 1960 году звезды были обнаружены. Ни одна из них не была открыта заново. Все эти звезды ученые уже видели ранее на фотопроекциях. Но раньше их считали просто слабенькими звездами нашей собственной галактики. Полученная информация об этих звездах, да еще вдобавок к данным об их повышенной радиоактивности, заставила взглянуть на них совершенно по-новому. Пара из них оказалась, по-видимому, закрытой облаками вещества, а 3C273, испускающие в пространство, нечто непонятное. Более того, когда двое американских астрономов, Джесси Гринштейн и голландец по происхождению Маартен Шмидт, получили спектр этих звезд, он оказался очень странным. Те несколько полос, что в нем присутствовали, были так странно расположены, что их нельзя было отождествить ни с одним из известных элементов. Загадка поставила ученых в тупик, и ее решение отложили до лучших времен. В 1963 году Шмидт снова взялся за спектр 3C273. В нем было 6 полос. И его вдруг осенило, что расположение 4 из них напоминает знакомую последовательность полос, которой, правда, положено находиться совсем в другой части спектра. Чтобы они оказались там, где показывает анализ, должен был иметь место красный сдвиг небывалого масштаба. Возможно ли это? Шмидт взялся за изучение спектров других радиозвезд. При условии допущения красного сдвига такого масштаба можно было опознать каждую полосу из имевших места. В течение следующих 2-3 лет в результате усиленного поиска по небесам было обнаружено около 40 подобного рода объектов. Был установлен спектр более половины из них, и везде имел место колоссальный красный сдвиг. В частности, оказалось, что одно из этих небесных тел удаляется от нас со скоростью 240 тысяч километров в секунду, находясь при этом на расстоянии около 9 миллиардов световых лет от нас, 80 миллиардов триллионов километров. Да, если допустить наличие такого значительного красного сдвига, то эти очевидные звезды должны находиться очень далеко от нас, поскольку теория расширяющейся Вселенной гласит, что причиной значительного красного сдвига всегда является большое расстояние до Земли. На самом деле получалось, что эти загадочные небесные тела находятся дальше от нас, чем любой другой известный объект во Вселенной. То, что с такого расстояния выглядит звездой, явно является чем-то другим. Обычную звезду с такого расстояния увидеть просто невозможно. Поэтому новому классу звездоподобных небесных тел дали отдельное имя — квазары, от латинского слова, означающего «подобный». Квазары представляют для астрономов множество загадок. Если объяснять красный сдвиг и вправду эффектом расширения Вселенной, и квазары действительно отстоят от нас на миллиарды световых лет, то они должны обладать поистине необычными свойствами. Чтобы обладать на таком далеком расстоянии той яркостью, какой они обладают, эти тела должны светиться сильнее, чем десятки галактик. А между тем есть основания полагать, что размер их невелик, скорее всего, от 1 до 10 световых лет в диаметре. Сравните с сотнями тысяч световых лет протяженности обычной галактики. Что же это за тела такие, если их вещество, умещающееся в столь малых размерах, при этом светит, как десятки галактик? Тут, конечно, сколько астрономов, столько теорий. Но что касается представления о непрерывном творении, то их судьба была решена и без дополнительных теорий, самим фактом существования квазаров. Главное здесь тот факт, что обнаружено множество квазаров вдали от нас, и ни одного в пределах миллиарда световых лет. Получается, что в далеком прошлом Вселенной квазаров существовало множество, а сейчас их нет. Количество квазаров, которые, видимо, и являются источником всего или почти всего радиоизлучения, которому уделил столько сил Райл, с расстоянием только увеличивается. А значит, чем моложе была Вселенная, тем больше в ней было квазаров. Это означает, что со временем во Вселенной происходит как минимум одно значительное изменение — уменьшается количество квазаров. Этого уже достаточно, чтобы поставить крест на теории непрерывного творения. Но лишь в том случае, если квазары действительно находятся так далеко от нас. Это предположение основано на предпосылке, что причина столь значительного красного сдвига спектра квазаров — расширение Вселенной. А если это не так? Допустим, что квазары — это небольшие куски соседних галактик, летящие прочь из ядер этих галактик вследствие некоего мощного взрыва. В последние годы действительно были отмечены примеры взрывающихся галактик. И сейчас астрономы тщательно следят за всеми галактиками, которые по какой-либо причине — странная форма, большое количество туманных пятен, признаки внутренних содроганий — выглядят нетипично. Несколько квазаров было обнаружено именно неподалеку от этих странных галактик. Совпадение? Может быть, квазары просто оказались на той же линии взгляда, что и странные галактики? Или их как раз вышвырнуло из галактик взрывом, затронувшим миллионы звезд? Если верно последнее предположение, то квазары могут находиться не так уж и далеко от нас. То есть одни могут находиться далеко, а другие близко, что в целом не заставляет нас отказываться от теории непрерывного творения. Теоретически ничего невозможного в этом нет, но существуют аргументы против такой гипотезы. Допустим, что квазары действительно выбрасываются из галактик с такой силой, что обретают близкие к световым скорости. Тогда лишь часть из них двигалась бы по направлению от Земли, и их спектр имел бы огромный красный сдвиг, сбивающих ученых с толку и заставляющих считать квазары страшно далекими небесными телами. Но примерно столько же квазаров летело бы тогда и по направлению к Земле, с теми же околосветовыми скоростями, и в их спектре должен был бы обнаруживаться столь же огромный фиолетовый сдвиг. А еще должны были бы существовать квазары, чья траектория лежала бы и не к Земле, и не от Земли, а более-менее перпендикулярно линии нашего взгляда. Тогда в их спектре обнаруживался бы лишь умеренный красный или фиолетовый сдвиг. Но, учитывая их потрясающую скорость, они заметным образом изменили бы свое положение на небе за пару лет наблюдения. На самом же деле ученым неизвестно ни одного квазара с фиолетовым сдвигом спектра и ни одного квазара, который менял бы свое положение на небе. Все квазары имеют спектр с красным сдвигом, огромным красным сдвигом. Полагать, что по чисто случайному совпадению все известные нам квазары выброшены мощными взрывами именно в направлении от Земли, было бы нелепо. Так, под тяжестью фактов, свидетельствующих в пользу наличия огромного расстояния до квазаров, а значит и против теории непрерывного творения, сдался и сам Фред Хойл. Отказ от теории непрерывного творения совершенно не означает автоматического принятия теории Большого Взрыва. Вполне возможно, что есть и третий вариант, который просто пока никому еще не пришел в голову. Для того, чтобы теория Большого Взрыва полностью подтвердилась, неплохо было бы найти какое-нибудь явление, которое эта теория сначала предсказала бы, а потом нашлось бы ему подтверждение. К примеру, допустим, что Вселенная действительно изначально возникла как невероятно плотное космическое яйцо, которое впоследствии взорвалось. В момент взрыва температура в нем должна была подняться до неимоверной, может быть, до 10 миллиардов градусов по Цельсию. Если это действительно так, то будь наши приборы достаточно мощны, чтобы достигнуть, например, самого края наблюдаемой Вселенной, с их помощью мы забрались бы достаточно глубоко в прошлое, чтобы уловить отголоски излучения, сопутствовавшего большому взрыву. При температуре порядка миллиардов градусов излучение должно быть крайне энергичным в рентгеновском диапазоне. Однако расширяющаяся Вселенная должна уносить источник этого излучения прочь от нас со скоростью, близкой к световой. Это значительно ослабило бы энергию излучения. До такой степени, что, добравшись до нас, оно представляло бы собой уже радиоволны, правда, обладающие определенными свойствами. В течение 1960-х годов ученые занимались установлением того, что это должны быть за свойства. И, наконец, в начале 1966 года в небе был обнаружен слабый фон радиоволн именно такого типа, которые должны были испускать остатки Большого Взрыва. Вот теперь уже точно можно говорить не только об опровержении теории непрерывного творения, но и о прочном установлении теории Большого Взрыва. Что ж, тогда нам придется примириться с потерей. Перед лицом неизбежности личной смерти каждого из нас, раньше даже у тех, кто не верит в загробную жизнь, оставалось утешение. Можно было считать, что жизнь будет продолжаться вечно и без нас. Если бы Вселенная существовала в условиях непрерывного творения, то у человечества оставалась бы возможность перелететь по мере необходимости из старой галактики в новую и существовать таким образом вечно. Индивидуальная смертность теряла практически всякое значение в такой божественной картине. Но раз верна все же теория Большого Взрыва, значит, у нашей Вселенной было начало и будет конец. Либо она будет растягиваться до тех пор, пока все галактики не состарятся, а звезды не умрут одна за другой. Либо достигнет некоего максимума, после которого снова начнет сжиматься, вернувшись в конечном итоге к первоначальному состоянию космического яйца. В обоих случаях человечеству суждено будет исчезнуть. И на мечтах о богоподобии следует поставить крест. Смерть снова встает перед нами во всей своей неизбежности. И Homo sapiens, как биологический вид, должен смириться с этим так же, как и каждый конкретный человек. Но, может быть, если Вселенная существует циклично, каждые 100 миллиардов лет или около того, возвращаясь к космическому яйцу, то на каждом цикле будет возникать человеческий или подобный ему разум. Или множество таких разумов, чтобы снова задаваться вопросом начала и конца всего сущего.